Глава 15. Понедельник, 22 октября 2018 года. Утро. Гамма. Щелково, улица Парковая. Гарин проснулся без 10:11 у себя дома и обнаружил, что лежит на своем, недавно купленном, хоть и бэушном диване. Мигом накатило страшное убийственное разочарование. Так все то чудесное, сказочное, но до боли реальное, что затянуло его в свой круговорот, всего лишь сон? И никакой машины времени, никакого попадоса, как в романах, ничего этого не было. Облокотившись на диванный валик, Михаил привстал и дернул бровью в недоумении. Он что, так и лег почевать, даже простыню не застелив? В пижамных штанах, в футболке, в тапках. По привычке, поднеся руки к лицу, Гарин задержал движение. А глаза вовсе не слиплись, незачем их протирать. Ошалевая, он медленно уселся, спуская ноги на пол. Так он спал или нет? Уныло покачав головой, как будто прощаясь с мечтой, Михаил по-стариковски упер руки в колени и встал. Прошаркал к удобствам. Прежний хозяин ходил в эстетах, отделал ванну черным и белым кафелем. Сама ванна кратковата, конечно. Гарин с его ростом только сидя умещается. Сложив руки ковшиком, Миха умылся холодной водой, вытерся, почистил зубы. А когда прополоскал рот, едва не уронил чашку с теплой водой, на ум пришли вчерашние графики. Результаты бифуркационного анализа. С вероятностью МВФ 99,9%. Так ему не приснилось? Не померещилось? Взволнованный, стрепан, Гарин поспешно вышел. Лестничная площадка уже была прибрана. Мокрый кафель блестел стараниями бабы Люси. А дверь к девчонкам приоткрыта. Трудно сглотнув, Михаил перешагнул заветный порог, различая шумок в спальне. Бесшумно ступая, он вышел к дверям. Елена и Наташа красиво склонялись к ноутбуку, потряхивая сжатыми кулачками, словно болельщицы, молящие о голе на исходе тайма. Они взволнованно попискивали, вздрагивая от сильнейшего напряжения. Наташа безмолвно шевелила губами, а Лена шептала «Ну же, ну!» И вдруг возликовала, вскидывая руки «Есть! Заработала!» «Ура!» — запищала Наташа, пританцовывая на радостях. Она первой заметила Гарина, прислонившегося к косяку, и бросилась к нему, обнимая и целуя ошеломленного попаданца. «Ура! Получилось! Получилось!» Лена резко обернулась и расцвела смущенной улыбкой. Хорошенькая от природы, оживленная, разрумянившаяся, девушка стала еще прелестней. «Миша, прости!» Сложив ладони, скорее гриво, чем молитвенно, она подбежала к Гарину, зная прекрасно, что тот станет неотрывно следить, как плавно подпрыгивают налитые шары грудей, еле удерживая их халатиком. «Мы не могли рассказать тебе всего, но нельзя было. Зато теперь все получилось. Матрица твоей личности наложилась на мозг юного Миши Гарина просто идеально. Теперь ты и там, и здесь». «Только там альфа-пространство», — заулыбалась Наташа. «А здесь гамма». «Девчонки», — взмолился Михаил, — «объясните толком». «Садись», — торжественно сказала Лена, кладя руку ему на плечо. Гарин, повинуясь Рожковой, плюхнулся на диван. Девушки тут же сели рядом, притиснув мужчину с боков, и повели рассказ, по очереди то и дело перебивая друг друга. «Во-первых, — решительно заговорила Наталья, — эта вот блондинка никакая не Лена. По правде ее зовут Лея Гарина, и она твоя дочь». «А во-вторых, — улыбнулась Лея, — эта вот брюнетка, что притворяется шатенкой, хоть и Наташа, но никакая не Томина. Ее зовут Натали де Вас Бакарин Гарина, и она твоя внучка». Михаил удивленно вскинул брови. «А почему у нее португальская фамилия?» Натали задрала носик. «А потому что моя мама из Бразилии. Ее зовут Марина Сильва де Вассетта Бакарин, и она актриса». «Марена Бакарин?» — поразился Гарин. «Та, что сыграла Рахиль в «Красном шатре» и Джессику Броуди в «Родине»?» «Это у вас в Гамме было, а в Альфе она дебютировала в гайдаевском видео Иисуса. А самая известная ее роль — Татьяна Кравцова в сериале Кэмерона «Кровавое благодарение», — похвалилась Наталишка. «И вообще, она советская актриса, хоть и родилась в Рио. Мама говорит по-русски без акцента, а я свободно говорю по-португальски. Меня баба Вера научила». «Вера Сетта», — уточняет Лея, видя, что Миша поплыл. Она переглянулась с Натали, и обе повели ликбез, углубляясь в дебри хронофизики и метапсихологии. Михаил сидел, не шевелясь. Даже тесное соседство красоток, волнующее поначалу, больше не отвлекало его. Гарин едва дышал, внимая небывалым, фантастическим образом. Сингонально-пространственная интерполяция, хронодинамика, теория совмещенных пространств. «Значит, он все-таки стал ученым, как мечталось», — негромко выговорил донор. «Миша!» — ласково молвила Наталья. «Это был ты!» Усмехнувшись, Гарин покачал головой. «Нет, я остался здесь, мерзок и затухал. Извини, Наталишка, можно мне тебя так называть?» «Ну, конечно!» — провокировала девушка, жалостливо гладя крепкую мужскую руку, левую. За правую взялась Лея. «Знаешь, — заговорила она тихо и доверчиво, — мы однажды сидели втроем, я, папа и мама. Это было буквально 2 месяца назад, как раз перед моей командировкой сюда, в Гамму. Уединились в холле перед камином, а папа, вот так, как ты сейчас, сидел посередине, одной рукой обнимал меня, а другой — маму. Мы болтали, болтали обо всем, а потом замолкли и стали молчать, каждый о своем. Глядим на огонь и молчим. И папа задумчиво так сказал: «Самое великое счастье для паранорма — это любовь такой же, как он, женщины. Леечка, если бы твоя мама не влюбилась в меня 40 лет назад, ничегошеньки я бы не добился в этой жизни». А мама его поцеловала нежно-нежно и сказала: «Инициализация у паранормов происходит только тогда, когда чувство взаимно. Твой папочка, Лея, и сам влюбился в меня тогда. Не буду говорить, когда. А то, как представлю себе число 40, так на меня уныние нападает». «Это потому, мамочка, — сказала я, — что ты вычитаешь из 40 10 лет разлуки, а это неверно. Ведь и ты сама была инициализирована. Твоя Исида, она из того самого десятилетия, и молодильное зелье тоже. Тут...» Лея хихикнула. «Тут я почувствовал такие мощные флюиды между папой и мамой, что мигом вспомнила о неотложных делах и ускакала, оставив их одних». «Миша, — мурлыкнула Натали, — ты просто еще не встретил свою женщину». Девушки перегнулись между собой и заулыбались таинственным видом, но Гарин был слишком погружен в свои мысли, чтобы замечать движение души ближних. «Значит, Гамму мою родимую никак уже не выправить», — проговорил он, заметно расстроившись. «Отставить негатив!» — ласково скомандовала Лея. «Это хронодиверсии не исправить», — хихикнула Наталишка. «Но есть ведь и другие методы. Пошли с нами. Мы представим тебя тем, кто уполномочен решать такие вопросы». Рожкова от волнения заговорила официальным тоном. «Пошли», — выдохнул Михаил Петрович, на миг почувствовав себя просто Мишей. Тот же день, позже. Альфа. Новощелково, проспект Козырева. Веселая беготня из квартиры в квартиру действовала на Гарина как-то неведомое для него молодильное зелье, о коем шептались и хихикали девчонки. То Миша сам заглянет, попросит рубашку выглядеть, а Наталишка с энтузиазмом отвечает ему: «Ну, конечно, сейчас мы ее мигом!» То Лея заскочит, прикрываясь платьем: «Ой, а у нас такой утюг дурацкий, легкий, не гладит совсем, только водой брызгается, а можно я твоим?» «Ну, конечно!» — с жаром, нисколько не притворяясь, ответствует Гарин. Ровно в полдень он натянул новенькие джинсы, начистил туфли. Подумал и отказался от галстука. Уж больно казенный лук выйдет. Да и не умеет он эту удавку завязывать. Бледно-голубая рубашка и синий пиджак. «Икона стиля!» — нервно улыбнулся Миша. А тут и девчонки зашли, обе в беленьких костюмчиках. Брючки, чиносы заужены, оголяя лодыжки, и, как будто подчеркивая стройность ног, обутых для пущего эффекта, в туфельки на шпильке. Только Наталишка застегнула свой пиджачок, а Лее это не удавалось. «Мы готовы!» — прозвенела Стоун. Почему именно Стоун, Гарин толком не знал, но девчонкам ведомо, и ладно. «И куда теперь?» Он крутил головой, разглядывая соседок, словно выбирая, кто из них милее, румянее и белее. «На вокзал или...» «О, а паспорт брать?» «Паспорт», — задумался Лея. «Возьми, наверное». «И закрой дверь», — велел Натали. Миша завис. «Изнутри, изнутри», — рассмеялась девушка. «Отсюда!» Ничего не понимая, но и не споря, хозяин квартиры повиновался. «Димон звонил», — защебетал Стоун. «Сказал, чтобы не ехали на базу. Он выведет портал прямо сюда. Дистанция позволяет». Гарин кротко вздохнул, а Рожкова сдвинула бровки. «Какой Димон?» «Ерошин, Дима Ерошин. Он сам отсюда, но парень нормальный, головастый. Кстати, надо будет вас познакомить». Лея фыркнула с надменностью принцессы, а в следующее мгновение на пустой стене, заклеенной обоями, засияла яркая синяя точка. Мигнув, она вытянулась в ослепительно-голубую линию, а та раздвинулась в прямоугольник. Замкнутое им пространство стены замерцало и протаяло, словно отворяя дверь в соседнюю квартиру. Вот только Гарину открылся не скудный стандарт — гарнитур, телевизор, кресло, торшер, а просторный зал, уставленный прозрачными стеллажами, с полок которых подмигивали индикаторами непонятные приборы. «Проходим, проходим!» — оскалился нагло обритый человек с восточными чертами смуглого лица. Черная скобка усов придавала его улыбке зловещий оттенок. «Добро пожаловать, товарищ Гарина!» «Товарищ Рахимов?» — в тон ему молвила Лея. Внимательно глянув на Мишу, Рахимов крепко пожал ему руку. «Очень рад, Михаил Петрович!» — серьезно сказал он. Поинтересоваться, откуда такая информированность, Гарин не успел. Портал закрылся, а в зале стало людно. Первой к троице из гаммы приблизилась, энергично шагая, пожилая, но моложавая дама в строгом угольно-черного цвета глухом платье, отдававшем старорежимными модами. «Ваше сиятельство!» — взвигнул звонкий голос Наталишки. «Позвольте вам представить Михаила Петровича Гарина, инженера и целителя!» Тонко улыбнувшись, дама с достоинством поклонилась. «Миша, знакомься, княгиня Елена Владимировна фон Ливен, председатель КГБ СССР». Бедный Миша ошалел. «Княгиня, председатель КГБ». Елена Владимировна протянула ему руку, и Гарин коснулся губами сухих тонких пальцев. «Я очень-очень рада вас видеть, дорогой Михаил Петрович», — сказала княгиня глубоким ясным голосом. — «То, что вы здесь, с нами, означает, что хронодиверсия удалась, и нашему миру ничего более не грозит». «Я еще только внимаю, ваше сиятельство», — кривовато улыбнулся Михаил. «Спасибо девчонкам, просветили малость. Информация кое-как усвоилась, но привыкнуть ко всему новому непросто. Позвольте спросить, а не родственница ли вы Анатолию Ливину, профессору из Кембриджа?» «Я его кузина, любезный Михаил Петрович». Белозуб улыбнулась Елена Владимировна. «Давайте немного пройдемся. Вы не против?» «Нисколько, сударыня», — склонил голову Гарин, ощущая себя кавалергардом, как минимум. Княгиня церемонно взяла его под ручку и повела к боковой коридор-галерею, узкую и высокую. За большими окнами отливало голубизной большое круглое озеро. Над спокойной гладью вод реял порог. Словно пороша змеилась по асфальту ветреный зимний день. «Это все?» — Елена Владимировна обвела рукой стены. «Не времени, а вокруг Подмосковья. Научный городок называется Новощелково», — и вернула. «У вас в Гамме на этом месте находится дорогущий коттеджный поселок Медвежье озеро». «Спасибо», — выдавил улыбку Михаил. Сориентировался. Княгиня внимательно посмотрела на него. «Девчонки рассказали, что вы были сильно огорчены, когда узнали про Гамму». «Да как вам сказать», — вздохнул Гарин. «Конечно, я очень надеялся, что мне удастся хоть как-то скорректировать, смягчить тот беспредел, что начался в 80-х и развернулся в 90-х. Насмотрелся всякого, знаете ли». «Михаил Петрович, если бы не вы, то же самое ждало бы и Альфу. Уж вы мне поверьте. Мы специально изучали этот вопрос. Наши миры, в отличие от Беты, сходились во всем, без нюансов». «А Бета?» «Не знаю», — затянула княгиня. «Не удивлюсь, если окажется, что и в Бета-пространстве поработал пришелец из будущего, но...» В этом случае он попал гораздо раньше, в 40-х годах или в самом начале 50-х. Именно до тех пор история Беты сходится с нашими даже в мелочах. А дальше идет разнобой. Ну, например, в тамошнем СССР расстреляли не Берию, а Хрущева. «Вот это правильно!» — крякнул Гарин и смутился. «Простите, перебил». «Пустяки!» — улыбнулся фон Ливен. «Ну, детали оставим на потом, просто вырисовывается один интересный факт. Для того, чтобы спасти мир от самоуничтожения, необходимо прежде всего спасти СССР. Без этого все неудержимо сливаливается в фатальную воронку». Так вот, и в Бете, и в Альфе СССР удалось уберечь, а вот в Гамме, увы. И никакие попаданцы там не помогут. Но и сдаваться рано. Теперь мы ведем кропотливую, тщательную работу, рассчитанную на десятки лет. Мы хотим, должны и просто обязаны переформатировать Гамму. Начав, естественно, с Российской Федерации. Никакой вооруженной интервенции. Только мягкая сила и точечные микроскопические воздействия, просчитанные методами бифуркационного анализа. И это не прогрессорство, не благодеяние, а защита. Та гамма, что существует сегодня, завтра будет представлять прямую и явную угрозу и для Альфы, и для Беты. И руководство обоих СССР договорились создать СБС, службу безопасности сопределья. Сейчас я познакомлю вас с начальником управления СБС в Альфе. Товарищ полковник? Высокая женская фигура, уже минуту или две реевшая в конце галереи, приблизилась, и Гарин обомлел. Он видел эту женщину лишь на черно-белых снимках в интернете. Колумбийская сельва, берег москитов, Никарагуа, и везде она, дерзкая, красивая, пламенная, с Калашниковым наперевес. «Старший лейтенант Исаева», — вырвалась у Миши, — его губы растянулись в блаженной улыбке. «Значит, удалось! Он тебя спас!» Марина Теодоровна радостно засмеялась, откидывая черную гриву волос и явно некрашенных. Он какой живой блеск. «Ты меня спас!» — воскликнула она, обнимая Гарина. «Хорошо-то как!» — выдохнул Миша. «Легко!» «Елена Владимировна, раз уж не вышло из меня попаданца, может, тогда в агента завербуете?» Он несколько стушевался. «Я, конечно, уже не мальчик, так сказать, Джеймс Бонд на пенсии, старичок-разбойничек». «О!» — воскликнула Исаева, вспомнив старый мультик. «Ты еще крепкий старик, Розенбом!» «А вот вам и оперативный псевдоним!» — рассмеялась княгиня. «Так вы...» — встрепенулся Гарин. — Да, агент Розенбом, — твердо, без тени усмешки, заявила фон Ривен. — Я, признаться, очень надеялась, что вы пойдете на сотрудничество, и даже заготовила все бумаги для вербовки. — Расита, займись. — Так точно, — четко ответила Исаева. А Гарин мягко улыбнулся. Кругом голова. Слишком много всего и сразу, слишком быстро меняется его удел. А чего ждать, спрашивается. И так всю жизнь прождал. И ее сиятельство зря беспокоилось, ибо у него мощнейшая мотивация. Да, конечно, он хочет очистить свой мир от скверны, однако сегодня в нем выросло и окрепло еще одно желание — не утратить связь с неожиданно обретенной родней. А уж какой именно фактор превалирует в его рассуждениях, агент Розенбом никому не скажет. Там же, позже. «Пойдем», — мило улыбнулась Марина, складывая подписанные бумаги в строгую папку. «Там еще кое-кто хочет с вами познакомиться». Вдвоем они вернулись в стрежневый коридор, миновали целую анфиладу залов лабораторий, пока не выбрались в обширную, но уютную комнату, где были накрыты столы и тихонько наигрывала музыка. Вдоль стен выстроились пузатые диваны, но те несколько человек, что были замечены Гариным, не мяли кожаных сидений, а прохаживались в ожидании. «Забавно», — мелькнуло у Михаила. Он четко видел этого мужчину и умом понимал, кто перед ним. Но душа холодела и как будто сжималась в комок. «Узнаешь?» — шепнула Марина. Гарин затрудненно кивнул. Хотя, что ни говори, а узнать самого себя было сложно. И вторым «я» не назовешь, и двойником, и близнецом. А сейчас, когда Михаил Гарин повернулся к Михаилу Гарину лицом и шагает к нему, он вовсе не напоминает отражение в зеркале. И дело не в его регалиях. Член политбюро, секретарь ЦК, доктор наук, директор, лауреат. И даже не в том, что Альфа Гарин выглядит моложе и ухоженней. Тот, кто приближался, прожил две жизни. Вот он остановился, глядя прямо глаза в глаза, и протянул руку. «Здравствуй, бро!» Миша подцепил двумя пальцами кусочек батона. Небольшой совсем, отрезанный тонко и ровно. Те, кто готовили закуску для фуршета, и масло намазали, ложечку черной икры уложили. Но Гарина влёк сам батон. Чудный нарезной батон. В России такого не пекли лет 30. Нет, название-то осталось, а ГОСТ забыт. Настоящий нарезной батон — это суета на весь день. С утра заводят опару. К обеду замешивают тесто, формуют, и будущие батоны выстаиваются еще часа 3-4. И только после этого отправляют в печь. Причем не в электрическую, а в газовую, которая не сушит. Зато корочка получается хрустящая и тоненькая. Ну и какой бизнесмен станет тратить столько времени, которое, как известно, деньги? Замесили тяп-ляп и в духовку. Пипл схавает. Альфа Гарин, поглядывая на старикашку Гарина, усмехнулся уголком рта. «Я — это ты», — сказал он, — «только выдержанный, как вино». «Это коньяк за 100 лет выдержки становится отменным», — фыркнул Миша. «А вино скиснет и превратится в уксус». Альфа засмеялся было, но оборвал смех. «Ты вот что», — проворчал он, — «я хоть и не читаю мысли, но тебя знаю, как себя. Никогда не считай, сколько лет осталось. Никогда не думай, успеешь или нет. Успеешь. Это в молодости разбрасываются временем, полагая, что его много. Не ценят часы и дни, а самое главное, не знают, на что им столько времени. Куда его использовать? На что?» «Я и сам не знаю, на что», — вздохнул Миша. «Узнаешь», — с чувством сказал его визави. «Главное, что ты умеешь работать, учиться и думать». «Вы слишком много болтаете, товарищи Гарины», — зазвенел деланно капризный голос Натали. «А девочки хотят танцевать». Она положила руки на Мишины плечи, и тот, чувствуя давнюю позабытую сладу, обнял агента столом за талию. Музыка, льющаяся из невидимых динамиков, сделалась громче. Рядом Марина Исаева тискалась к Альфа Гирину. Поодаль Начхор Рахимов вел в танцы саму фон Ливен. Глянув на Раситу, Наталишка пристала на цыпочки и зашептала Мише на ухо. «Марину жалко. Она волевая, конечно, смелая, умная, сильная, но все равно ведь женщина. Марина тебя любила. То есть его, тутошнего Гарина. Однажды они даже занялись любовью. Мигел тогда совсем еще молоденький был. Один лишь раз. И посмотри, какие у него волосы. Ни единого седого волоска». Смутясь, девушка глянула из-под лобья. «Ты не думай, я не сплетница. Просто кто тебе еще здешние секреты раскроет?» «Ты назвала его Мигелом», — Гарин с любопытством глянул в темно-вишневые глаза Натали. «А, ну это по-бразильски, то есть на португальском. Мама, когда поселилась у нас в Союзе, по первости звала моего деда Мигелом. А я его так и зову», — Наталишка вздохнула. «Я очень люблю Мигела, а теперь и тебя люблю, потому что ты тоже он». Музыка замерла, тихо тая в воздухе, и Гарин мягко сказал: «Спасибо, Натали». «За танец?» — девушка залучилась. «За любовь». Лицо Наталишки дрогнуло. «Миш, вот честное комсомольское, все у тебя будет!» «И за веру спасибо», — улыбнулся Михаил. «А надежда и так есть. Она у меня живучая». За окнами стыла тьма, и неуютно шуршал ветер. Холодный и недобрый, как будто предвещая будущие метели. Михаилу трудновато было напиться. Натура целителя мешала опьянению. Но сегодня он реально перебрал. Дорвался до любимой текилы. Да и коньячок хорошо пошел. Альфа Гарин и Марина проводили его домой. У кабины транспозитации дежурил тот самый Ерошин, о котором болтала Наталишка. Высокий, невозмутимый парень. Посмотришь на него со спины и за кого угодно примешь. За простого работягу-грузчика, или за братка-рэкетира, или за саппортсмена, какого-нибудь кандидата в мастера. А глянешь в лицо... Эти умные глаза — это выражение напряженной сосредоточенности, производное интеллекта ученого. Только так. «Домой?» — вскользь улыбнулся Ерошин. «Домой!» — отзеркалил его улыбку Расита. «Заводи!» «Есть!» Дима молодцевато кинул ладонь к виску и махнул ею. «А!» К непокрытой голове руку не прикладывают. Он запустил программу включения портала, и басистое гудение загуляло вокруг Т-кабины. «Есть вход в канал!» — тихонько бормотал Ерошин, зорко следя за приборами и легонько, нежненько двигая верньеры. «Есть точка выхода, стабилизация канала, ага. Канал стабильный, прошу!» Гарин шагнул к кабине транспозитации. Покачнувшись, обернулся и поднял руку в жесте прощания. «Миша!» — громко сказал Исаева. — Завтра до обеда свободен, а потом будь дома, резидент СБС сам выйдет на связь с тобой. Михаил широко улыбнулся и встал по стойке смирно. Дурашливо отдал честь и смутился. — К непокрытой голове, да. И, затирая неловкость, махнул рукой. — Пока. — Пока-пока, — воскликнула Марина. — Пока, бро, — расплылся в улыбке старший Гарин. И подмигнул младшему. — Все будет хорошо. И даже лучше. Вторник, 23 октября 2018 года, позднее утро. Гамма. Щелково. Улица Парковая. Михаил встал поздно, но похмельем не маялся. Организм сам разбирал токсины на безвредные составные, хоть какой-то бонус от целительства. Хорошенько потянувшись, Гарин упруго сел и тихонько засмеялся, шлепая себя по коленям. Память окатила его вчерашними радостями. Вот, маялся бы, грустил, что прелестные соседки съехали. А теперь-то они с ним навсегда. Правда, хоть русский народ и завел весьма подробную и четкую схему родства со всеми этими шуринами, свекровями и девелями, однако его случаи выходят за рамки любого устроения. Он не спал с Наташей Верневой, но и видел-то ее лишь на фото в девчачьем мобильнике, который в Альфе зовут Радиком. Однако любой тест ДНК покажет, что он отец красотки Леи. И пусть. Михаил, взбудораженный с позаранку, вскочил, именно вскочил, а не поднялся, кряхтя, и впервые за многие годы сделал зарядку. Постоял под душем, чередуя леденящую воду с обжигающей, почистил зубы, натянул пижамные штаны, мягкие, удобные, задумался о завтраке. И тут требовательно запиликал радиофон, переданный Раситой, навороченный с шифратором. Глянув на экранчик, Миша улыбнулся. Маринка выслала пароль и отзыв. «Господи!» — подумалось ему. «Всего лишь второй день чуда. А сколько их еще впереди? Впору новую жизнь начинать!» «Дурак!» — фыркнул Гарин. «Она еще вчера началась!» «Как там бро говорил? Все будет хорошо!» «Там же позже!» Стук в дверь был не громок, но отчетлив. Энергично прошаркав прихожку, Гарин щелкнул задвижкой и замер. Отшагнул, вбирая глазами мимолетное видение. За порогом, держа сумочку перед собой, стояла молодая женщина необычной, редкой красоты. Ее и сине-черные волосы валились на плечо тяжелой, аккуратной копной, восхитительно контрастируя со светлой, очень чистой и гладкой кожей. Великолепные, манящие очертания фигуры Михаил примечал мельком, его вниманием завладело лицо женщины. Будь он художником, то смог бы передать его прелесть холсту, но как описать красу бедным языком, бессильной речью? Большие, широко расставленные глаза пламенели яркой синевой, то светлее до полупрозрачности топаза, то темнее до сапфировой гущи. Яркие губы женщины дрогнули, изгиваясь в улыбке, благодарные, немного даже игривые, и донесли пароль. «Я по объявлению. Вы еще не продали ковер?» Гарин даже зажмурился. До того голос незнакомки был нежен и приятен. Он вливался в уши, пробуждая светлые мысли и темные хотения, поэтому не сразу понял, отчего вскинулась женская бровь. «Да», — выпалил он, путаясь с отзывом. «То есть нет, я его только пропылесосил и расстелил. Проходите, пожалуйста». «Благодарю», — брюнетка взмахнула ресницами, нагоняя на Мишу блаженную отрыбь, и переступила порог. Гарин выдохнул, мотнул головой, словно стряхивая морок. Но нет, глазам нужно было непременно видеть прекрасную гостью. «Здравствуйте, агент Розенбом!» — протяжно сказала гостья, стаскивая с себя пальто. — Меня зовут Наталья Павловна Черных, оперативный псевдоним Белоснежка. Я тот самый резидент СБС в Гамме. Ее сиятельство предупреждало вас? Миша ощутил некое успокоение, наблюдая за тем, с какой небрежной элегантностью раздевается Белоснежка. Приняв пальто, он заботливо повесил его на плечики и усмехнулся. — А вы уж извините бестолкового агента, — заговорил он, невольно подпуская в речь бархатистые обороты. — Но я чуть ли не наизусть знаю книги Ефремова, а лезвие бритвы особенно. На щеках женщины вспыхнул румянец, а ресницы дрогнули, опускаясь и пряча смятение. — Я... — вымолвила Белоснежка. — Простите, обычно в Гамме это срабатывало. Понимаете, я сама из Беты, но... Она покусала губку, словно не решаясь открыться. — В нашем мире Ефремов не написал «Лезвие бритвы». Он ограничился повестью «Черная корона». Я впервые прочла роман в Альфе, где жила настоящая Тата Черных. Такой паспорт дал ей Дерогази. На самом деле ее звали Тасей. Таисии Абрамовой, как и мою маму. Она двойник Таты из этого мира. А вот мой папа из Альфы, тот самый Мстислав Ивернев. «Здравствуйте, Наталья Мстиславовна», — произнес Гарин, ощущая затрудненность и в речи, и в движениях. «Здравствуй, Наташа. Я Тата». Весь белый свет как будто расплылся, отодвигаясь на второй и третий план. Михаил видел только Тату. Сердце гулко бухало в груди, легкие запышливо качали вдохи с выдохами, а женщина не просто вторглась в Мишино личное пространство, она прижималась к нему все крепче. И куда делась ее одежда? А его? И пусть. Мужские ладони елозили по гладкой женской спине, проскальзывая с узенькой талии на крутой изгиб бедра, вминаясь в упругие ягодицы. Миша притиснул Тату и лишь теперь ощутил, что они не стоят, а лежат. «Я так и не убрал постель», — мысль закружилась гаснущей искрой. «Милый», — откуда-то из космоса доплыл жаркий шепот, — «я так долго искала тебя, ждала!» Гарин накрыл здравствующие сухие губы поцелуем, и Тата как будто растворилась в нем, а он в ней. Оба стали единой волной, что лениво катится под небо вечности, валом вздыбливая океан любви, а прибой еще так далек. Первой шевельнулась Тата. Дремотно улыбнувшись, она не стала разнимать руки мужчины, замершие в тугом объятии, а дотянулась губами до его исцелованной шеи и прижалась щекой к щеке. Мишино лицо дрогнуло, а широковатый нос смешно сморщился. — Миша, Мишенька! — М-м-м! — Тебе хорошо? — О! Очень! Что это было? — Слияние. «Нет, нет, не выходи. Прижим просто так». «Тата...» «Что, миленький?» «Уже вечер?» «Не, вон часы на стене. Мы были вместе 16 минут». «Всего? Надо же. Тата, больше всего на свете я хочу быть с тобой. Весь этот день и всю жизнь». «И я». «Странно. Все странно. Мы знакомы каких-то полчаса, но я понимаю, я чувствую, что люблю тебя. Разве так бывает?» «Бывает. Я тоже очень, очень тебя люблю. Будто я давным-давно знала, что ты есть, что ты мой, а я твоя. Мы расстались. Надолго-надолго, и вот встретились. Здорово, правда?» «Правда. Чистая, беспримесная. Хочешь вставать?» «Не, давай еще немножко поваляемся». «Давай». Губы ее и его притерлись в долгом поцелуе, и время деликатно замерло. Среда, 7 ноября, день. Альфа. Новощелково, проспект Козырева. Сотрудники НИИФ не стали мудрить, сдвинули столики в столовой, да и накрыли, по выражению Киврина, для выпить-закусить. А как вернулись с демонстрации, так и сели. Посидели, поболтали, дождались своего любимого директора, принимавшего парад с трибуны Мавзолея, и откупорили заветные сосуды. Час спустя градус теплой дружеской атмосферы существенно повысился. «Но за Великий Октябрь мы уже пили», — не сразу сосредоточился Виктор Корнеев, до самой пенсии остававшийся Витьком. «Тогда выпьем за Красный Октябрь». «Октябрь», — хихикнула Томилина. «Товарищу Корнееву больше не наливать», — строго сказала Лиза Векшина. «А компот?» — расстроилась Едвига. «Компот можно», — милостиво дозволила Наталья Киврина. Грея коньяк на дне бокала, я держал его на ладони, пропустив между пальцев тонкую стеклянную ножку. Подумал и встал. «Товарищи, я предлагаю выпить за нашу Леночку. Ладно, ладно, за Елену Павловну. Но прежде мы вам кое-что покажем. Фокус-покус». Браилова поднялась, удивительно молодая и красивая, улыбнулась мне, как заговорщик заговорщику, и включила огромный на полстены экран. Лена еще месяц назад совершила поистине эпохальное открытие, — поговорил я и улыбнулся. «Леночка, не морщись, это правда». Она додумалась до мгновенного перемещения в пространстве. Браилова, вздохнув, вывела на экранную стену заранее подготовленную презентацию пространственного транспозиционного маневра. На экране клетку с живым котом перемещали из Новощелково через Орехов в Бете обратно в Альфу, но уже в Новосибирский академгородок. Трансфер происходил мгновенно. Народ обалдевал, потихоньку трезвея. «То, что вы только что видели, — негромко сказал я, — мы не показывали еще никому. И это не кадры из фантастического суперблокбастера, а документальная съемка опытов по сингонально-пространственной интерполяции». «Ноль транспортировка? — булькнул кто-то из лириков. — Или варп-драйв?» «Ни то и ни другое, — улыбнулась Браилова. — Напомню, что теория перехода исходит из того, что между совмещенными пространствами находятся так называемые межпространственные поля. Термин диковатый, лучше использовать иной, предложенный Колмогоровым — нуль пространства, где нет ни времени, ни расстояний. Следовательно, правильным расчетом конфигурации импульса транспозитора можно добиться выхода переносимого тела в любой известной точке сопредельного пространства. Причем перемещение происходит мгновенно, и энергия, необходимая для транспозитации, не зависит от расстояния между точками входа и выхода, а только от массы объекта и от величины энергетического барьера между соседствующими пространствами. «Так это что же, — не умирался лирик, — можно, значит, переместить этого кота хоть к Проксиме Центавра?» «А почему бы и нет? — хладнокровно ответил я. — Только точку выхода нужно хорошо просчитать, чтоб не промахнуться. А так? Да, межзвездные перелеты станут реальностью еще при нашей жизни. Я немедленно, сразу после ноябрьских, доложу обо всем на Политбюро и добьюсь, для зачина, так сказать, экспедиции к Плутону. Проверим этот форпост Солнечной системы на ксеностелларность. Проблем с кораблем быть не должно, дооборудуем Циолковский и всего делов. Единственное, космические ведомства Альфа и Беты должны потом договориться, какая область в околоземном пространстве будет использоваться в качестве транзитной зоны. Например, одна из точек Лагранжа. Так что выпьем еще за один маленький шаг человечества. Леносик, я улыбнулся, поднимая бокал, за тебя. Браилова отмахнула челку и ослепительно улыбнулась. Вторник, 1 января 2019 года, ночь. Новощелково, проспект Козырева. Лея с удовольствием наблюдала за сутолокой в актовом зале НИИФ. Взрослые дяди и тети, кандидаты и доктора наук водили хоровод вокруг огромной наряженной елки, громко орали «Елочка, гори!» и призывали Деда Мороза. И тот вышел, осанистый, вальяжный, с роскошной бородищей и с огромным мешком. Многие встречали Юлю Браилову, молоденького МНС, а потому Снегурочку узнавали все. А вот ее деда... «Это Мигел! Это Мигел!» — пищала Натали, теребя Лею, а та еще пуще гордилась папулечкой. Застолье в НИИФ вышло, как и всегда, впрочем, весьма специфическим. Сначала выпили за удачный старт Циолковского, в свой необычный полет ТМК отправился в марте. Экспедиция побывает у Юпитера, у Сатурна, высадится на Плутоне, а в апреле вернется домой. «А все, мой папулечка!» — сияла Лея, цедя шампанское. Потом уже во вторую очередь проводили год уходящий. Дед Мороз с сочным баритоном поздравлял сотрудников, одаривал их подарками, а с Ромой Почкина потребовал стих. И вот важный СНС в черной тройке забирается на стул и блеет. «Рассказали новость волки, принесла сорока весть, что в лесу дремучем елка разукрашенная есть». Утомленные теплой батареей и людским гомоном, Лея, Натали и Юлиус накинули шубки и дружной хихикающей стайкой выбежали наружу. Охладиться и отдышаться. А снаружи стыла новогодняя ночь, безветренная и морозная. Снегу навалило изрядно по колено, а кое-где и по пояс. Неделю природа отдыхала, будто набирая сил, и вот опять зарядила легкий снежок. Прищуришься, и кажется, что это с небес опадают звезды. Озеро по дальности чернело гладью холодных вод, и лишь вдоль пляжа белели забереги. А еще дальше над неразличимой темной трапецией калились рубиновые огни, помечая градирню. «Хорошо-то как», — пробормотала Юля, — «тишина и покой». «Ага», — кивнула Лея, обнимая старшенькую. Суетливо поскрипывая уггами по утоптанному снегу, вышла Марина Сильва, запахивая дубленку. Подставив руку искристым осадком, сеньора де Вассетта Баккарингарина медленно закружилась в танце, напевая снежинку из чародеев. Когда в дом входит год молодой, а старый уходит вдаль, снежинку хрупкую спрячь в ладонь. Желание загадай. «Мам!» — выдохнула Натали. «Как у тебя здорово выходит! Даже лучше, чем у рождественской!» Марина Сильва рассмеялась, еще громче выводя куплет. И вся теплая компашка стала ей подпевать, ловить руками падающие снежинки, считать до 12. «Ну что, получилось?» — задорно спросила Марина Сильва, откидывая капюшон. «Ага», — заулыбалась Юлия. «И я тоже снежинку поймала», — похвасталась Наталишка. «Ух ты, Юль, а ты что загадала?» «Ну вот, мама стала самой известной в мире киноактрисой, Инна — заслуженная артистка СССР, Талия — доктор физмат-наук, плюс известная телеведущая. Вот теперь еще Лену Браилову станут называть изобретателем варп-драйва, который вовсе не варп-драйв. Еще, небось, Нобеля дадут. Но мы-то все знаем, что без папусечки ничего бы этого не было». «Так что ты загадала-то?» — перебила ее Натали. Юля задохнулся. «Я хочу, чтобы папусик совершил еще что-нибудь такое... Такое, что никогда не забудут. Ни через 100, ни через 300 лет. Он может». Лея хлопнула ладонью об Юлькину ладонь и обняла со спины Наталишку. «А ты сама Какое у тебя желание?» Она чмокнула Стоун в холодную щечку. «Или это тайна?» «Не для посторонних, — важно, — отметила Наталья. Но вам скажу. Вот мы с тобой скопировали память Михаила Петровича и записали ее юному Мигелу. В результате он спас наш мир и создал всех нас такими, какие мы есть. А сам деда из Гаммы, он ведь дожил до 60 лет, а его так никто и не полюбил. Я и загадала, чтобы Мигел из Гаммы встретил ту самую». В этот момент двери НИИФ распахнулись с тяжким звоном. Из фойе выбежал старикашка Гарин. Смеясь, он тащил за руку радостно пищавшего резидента. Парочка пробежала мимо удивленных девиц, даже не заметив их. Верткая тата толкнула Гарину в сугроб, но тот увлек за собой визжащую Белоснежку. И вот уже оба варятся в снег, возятся там и хихикают. «Наталишка, твое желание сбылось!» — прыснула Юлиус в рукавичку. Все четыре грации разом захихикали и стали кидаться снежками.